Красная угроза. Командир онлайн. Том 2. Глава 61. Планы вторжения. Массион – огромный город, находящийся среди пустынных земель, окруженный крепостной стеной и прозванный местными оранжевый оазис из-за двух-трехэтажных домов цвета глины, всегда являлся центром торговли. В этом месте до конца света торговали всем подряд, включая рабов, и любой желающий мог приобрести их за небольшую плату. Правда, в то время здесь торговали военнопленными и захваченными жителями других стран, а сегодня продают всех без разбора. В данный момент в Массионе проживало порядка 50 тысяч человек, из которых 20 тысяч являлись рабами. Не самое приятное место для неприемлющих рабства людей с земли, но идеальное для всякого отребья, которого в Кильрадии хватало всегда. На широких старинных улицах можно было наблюдать сотни и тысячи местных жителей, охотников, а также торговцев, прибывших из других лагерей за живым товаром. Казалось, что в этом месте даже не слышали про нашествие живых мертвецов, монстров всех мастей и рухнувшие правительства. Люди, одетые в красочные чистые одежды, праздно гуляли по городу или ходили в магазин за продуктами, общаясь, смеясь и просто наслаждаясь жизнью. Неудивительно, что именно это место в Кильрадии смогло сохраниться наименее поврежденным. 3 года назад Массион считался пристанищем отставных военных, бандитов всех мастей и нечистых на руку политиков, благодаря чему смог выдержать первые вспышки вируса. Помимо рынка рабов, здесь торговали всем, что может пожелать душа человека: оружие, наркотики и даже представительницы аристократии Северной империи, которых смогли выкрасть у приграничных дворян. Последние, к слову, ценились настолько, что даже не важна была внешность. Олигархам просто нравилось жениться на них, чтобы их потомки получили знатную кровь или просто ощущать себя в доминирующем положении над зазнавшимися аристократами. В городе работали все коммунальные службы, работал общественный транспорт и было электричество, что подавалось от гидроэлектростанции в 40 километрах на востоке. Разумеется, все это обслуживалось рабами, но, учитывая происходящее в мире, люди были рады уже такому статусу, так как худшим наказанием для них являлось изгнание. За высокими крепостными стенами, оставшимися еще с тех времен, когда Кильрадия была королевством и защищавшими город от вражеских армий, люди могли жить в относительной безопасности. В отличие от передовых лагерей охотников за рабами, данное место имело свои правила и законы даже в отношении подневольных, которых здесь было чуть ли не половина населения. На невольничьем рынке рабы располагались прямо на пыльной земле, вдоль каменных дорожек, а проходящие мимо могли оценить товар, не приближаясь к ним. Если покупателя заинтересовал кто-то, опытный торговец быстро замечал это и выводил раба вперед, а затем начинал расписывать все достоинства человека, словно продает животное. Сам невольничий рынок, находившийся на западе города у крепостной стены, также сильно отличался от того, что видели солдаты СССР во время вылазки за семенами. Хотя прямо сейчас, глядя на изможденных людей под палящим солнцем, сложно заметить разницу, однако она все же была. Им позволялось пользоваться уборной, а также давали неограниченное количество воды. Пусть еду давали не часто, а порой и по несколько дней оставляли голодными, но все же их кормили, чтобы те сохраняли товарный вид. На этом шумном рынке одни торговцы о чем-то спорили с покупателями, стараясь задрать цену, а другие ругались с охотниками, которые привезли истощенных, а часто и потерявших товарный вид рабов. В городе торговцы чувствовали себя очень вольготно, учитывая, что они находились под защитой эволюционера 7-го уровня, а также являлись единственными, кто мог беспрепятственно доставить оружие и боеприпасы из эволианского синдиката. Никто не смел без лишней необходимости портить с ними отношения. С одним из таких торговцев или чомом, как их прозвали охотники из-за модной стрижки чиперка, полюбившийся им всем, под навесом, скрестив ноги, сидел Михаил, лидер десантного отряда, выжившего в городе Лоран. Офицер, одетый в истрепанную походную одежду, с лицом в пыли, слушал торговца напротив себя, который сидел также, скрестив ноги, а вокруг стояли 4 рабыни, обслуживавшие его. Время от времени выпивая горячий солоноватый чай, Михаил кивал собеседнику, толстому чому, который был счастлив, как ребенок. Все дело было в новеньком автомате АК-47 в его жирных руках. Маленькие пухлые пальчики скользили по холодному металлу, словно по коже юной девы. Иногда подергивая ворот халата, чтобы обдуть потное лицо, торговец по имени Аким никак не мог налюбоваться оружием, сделанным, как ему казалось, самими богами. Оно было интуитивно понятное, легко обслуживаемо, а главное, имело бронебойные патроны в комплекте калибром 7,62. Если сравнивать с местными винтовками, которые имеют множество деталей и довольно трудно обслуживать, а для их использования требуется длительное обучение, автомат выигрывал с большим отрывом. Аким, долгое время изучавший оружие, обратился к человеку, который принес ему его. «Говорите, можете предоставить сколько потребуется?» – спросил он. Михаил лишь кивнул в ответ, не говоря ни слова и ожидая, что ответит человек на его цену, которая уже была озвучена. Чома вновь покрутил оружие в руках, а затем вновь заговорил. «Хоть мы с Маркусом и являлись в прошлом деловыми партнерами, но зачем мне так рисковать ради партии оружия, когда я могу просто сдать вас всех и получить награду?» – спросил толстый торговец, вытирая рукавом пот с жирного лица. Рабыня, стоявшая рядом, подошла ближе, чтобы помочь хозяину, на что тот, словно сорвавшийся с цепи, пнул ее и, на удивление для своего телосложения подскочив с места, начал кричать на окружающих, чтобы они убирались. Стоя, он наблюдал, как все рабы разбегаются прочь, освобождая пространство вокруг навеса. Михаил не реагировал на происходящее. У него было свое задание, и защита рабов в него не входила. Хотя чувство отвращения к любым вещам, которые не приемлет командир, требовало от них вмешаться в ситуацию, но приказы всегда стояли на первом месте. С каменным лицом майор поставил пиалу на небольшой столик и обратился к торговцу. «Вы уверены, что хорошо знаете Маркуса?» – спросил он. Аким, словно вспомнивший о чем-то, сглотнул, а после медленно сел за стол, внимательно слушая своего гостя. В его глазах читался животный страх, словно давно забытый и теперь проснувшийся и прокравшийся в самое его сердце. Михаил тем временем спокойно продолжил говорить, видя, что привлек внимание торговца. «Маркус просил передать, что не только поможет вам покинуть это убогое место», — после этих слов офицер окинул взглядом шумный невольничий рынок, а затем добавил, — «но и сделает все, чтобы вы смогли закрепиться в Эвалианском синдикате». От этих слов лицо Чома смягчилось, а в глазах появилась искорка надежды, и, не дожидаясь, пока гость продолжит, торговец заговорил сам. «Что необходимо сделать?» – спросил он. «Далеко на юге от Массиона, в городе Лоран, во дворце прежнего короля, за грандиозным длинным обеденным столом, в новом военном мундире сидел Руслан. Вместе с ним тут находился весь руководящий состав республики, включая военных, и все были одеты в свои лучшие одежды, чтобы соответствовать приглашению руководителя республики. Правда, была одна тонкость, которую заметил бы любой, кто увидел, как располагались гости. Слева от него сидели Наташа, Анна и Алиса, а справа Лингин, Маркус, Лилит, Ланс, Кармак и дочь генерала, Мина. Присутствующие уже понимали, к чему все идет, и слова главнокомандующего о свободе и равенстве примеряли на остальных жителей республики, но только не на себя, чему были рады, если честно. Даже Эмори, при всем трепетном отношении к гражданам, теперь не хотел быть с ними на одном уровне и желал, чтобы его заслуги не остались незамеченными. В данный момент, являясь эволюционером и быстро прогрессируя, пожилой, хотя уже и не совсем пожилой, скорее мужчина лет 40, хотел получить больше для себя и своей семьи. То, что Руслан обзавел гаремом, и то, как он надевался в дорогие одежды, давало понять этим людям, что он не идеалист, который все будет делать просто так. Даже будь он таким, его женщина не позволит делать все из альтруистичных побуждений, и чем их больше, тем вероятнее, что на него можно будет повлиять через них. Пока все, слегка скребя приборами по тарелкам, поглощали редкую для этого мира еду, Маркус, как всегда нарядившийся в самые помпезные фиолетовые одежды, с прической, зализанной назад, нарезал кусок мяса с кровью на своей тарелке, наслаждаясь тем, что, казалось, уже давно забыл, вкусом. Телятина была недоступна даже для таких состоятельных людей, как он, с самого конца света, но во дворце ее всегда можно было отведать, хотя мало кто знал, откуда она берется. Готовил ее нанятый недавно повар, который в прошлом работал в недорогой забегаловке, а вот сами продукты просто появлялись в холодильной комнате дворца благодаря системным улучшениям, которые предоставляли все необходимое для 300 человек в день. Руслан, съев половину стейка, взял бокал красного вина и, откинувшись на высокую спинку кресла, обратился к своему министру торговли. «Полагаете, «Этот торговец пойдет на такое?» – спросил он. Маркус ответил, не отрываясь от еды, словно боялся, что ее украдут, пока он будет говорить. Аким еще до конца света хотел попасть в совет директоров Ивалианского синдиката, однако это непросто сделать, даже будь у вас тонны золота, сообщил он, а после продолжил объяснять устройство этой страны. По его словам, в синдикате есть четкие правила, а действует он по довольно интересному принципу. Место в совете директоров, так называется руководящий аппарат, можно было получить только при внушительном товарообороте внутри страны. Каждый член правления имел свои корпорации, которые приносили немалый доход в казну страны благодаря налогам. Впоследствии эти доходы распределялись между ними всеми. Недостаточно просто быть богатым, так как это только ваше богатство, вы должны обогащать остальных руководителей. Удивительно, но в этой стране налоги платились, наверное, лучше, чем в любой другой, даже на Земле. В зависимости от уплаченных налогов вы получали больше льгот и привилегий, а в случае, если вы приносили казне больше остальных, то могли сместить одного из руководителей, кто внес меньше. Членом правления мог стать даже гражданин другой страны, так как волновало торговцев только прибыль, чем сильно отличались от представителей любой другой страны. По плану Маркуса, Аким должен стать крупнейшим торговцем оружия на континенте, благодаря чему легко закрепится в синдикате. Хотя изначальный план Руслана касался лишь Массиона, который он хотел захватить, министр торговли предложил более масштабное мероприятие. Благодаря такому ходу, можно будет захватить город, продвинуть своего человека в синдикат, а впоследствии получить и его самого. Алиса, сидевшая напротив Маркуса, вмешалась в разговор. «Разве торговец не понимает, что окажется в наших руках? Даже если закрепится в Массионе, без поставок оружия ему там нечего делать, а это все контролируем мы», сказав это, она перевела взгляд на Руслана, который, глядя в ее черные глаза, с ухмылкой кивнул. Лингин, положив приборы на стол, буркнул себе под нос. «Торгаши, ни чести, ни достоинства, одна прибыль на уме». Сказав это, он взял бокал вина и также откинулся на спинку кресла. Маркус не относил эти слова на свой счет и, зная характер генерала, доел последний кусочек мяса на столе, после чего салфеткой вытер уголки губ и посмотрел на Алису. «Вы не совсем понимаете торговцев. Для них шанс попасть в Ивалианский или Милинский синдикат стоит того, чтобы рискнуть своей жизнью», сообщил он. Сидевшая рядом Лилит, одетая в белое облегающее ее округлые формы платье, кивнула, с завистью разглядывая эту недалекую, по ее мнению, женщину, которая появилась невесть откуда и получила так желанное ею место. Лилит хотела оказаться по ту сторону стола и также свободно общаться со всеми здесь, чтобы все знали, что она госпожа, а они лишь сотрудники, которых легко заменить. От Руслана не ускользнул взгляд Лилит на Алису, и ему это показалось забавным. Он чувствовал себя каким-то императором, в гареме которого происходят интриги, о которых ему ничего не известно. Немного подумав об этом, командир обратился к генералу. «Что с разработкой плана?» – спросил он. Лингин, сделав большой глоток вина, поставил пустой бокал на стол и, усмехнувшись, ответил. «Как только разведка доложит о готовности, в течение недели Массион будет наш», – заявил Амари, а затем высокомерно посмотрел на всех присутствующих. Все они могли плести интриги и делать, что вздумается, но именно он являлся полководцем и именно ему достанутся лавры победителя на поле боя, что всегда лучше замечались правительством и простыми людьми. Вместе с силой Лингина начали расти амбиции, и теперь необходимо было реализоваться в полной мере, ведь его непосредственный командир метил в правители планеты, как тут можно было оставаться в стороне. Глава 62. Купля-продажа. Руслан, одетый в военную форму, сидел, закрыв глаза, в тени дворца на бетонном тротуаре, облокотившись спиной на здание, держа руку с тлеющей сигаретой на подогнутом колене. Эта вредная привычка, от которой он не мог избавиться в прошлой жизни, теперь являлась одной из небольших радостей в этом мире. На удивление, сила и власть не приносили ему ожидаемого удовольствия. Скорее, это больше заставляло его напрягаться, так как с его возможностями ему хотелось построить не просто очередную империю, а создать нечто действительно хорошее. Командир постоянно обдумывал то, как будет выглядеть его правление. Сначала хотелось просто, чтобы люди перестали бояться и жили, как в его мире, но, обдумав все, он быстро пришел к выводу, что там тоже все было не так радужно. На момент, Когда он попал на эту планету, на Земле в рабстве находилось больше людей, чем в Средневековье, а нищих и больных было столько, сколько даже не жило в темные века. Если в этом мире постараться создать похожую систему, это станет таким же ужасным, как и там, поэтому требовалось нечто лучшее, возможно, то, чего никогда не существовало. Коммунизм являлся занимательной идеей, но по определенным причинам отторгался людьми. Как бы люди не хотели жить в равенстве, всегда будут те, кто хочет жить равнее. Обдумывая это, Руслан открыл глаза и, стряхнув пепел, поднес сигарету к губам, сделал глубокую затяжку и отшвырнул ее подальше в кусты. Там вдалеке по поляне носилась Кирика с толпой детишек из местных, которых она пригласила во дворец. Командир улыбнулся, наблюдая безмятежную картину. В этом мире миллиарды людей и десятки миллионов детей страдают прямо сейчас, отчего ему всегда было тяжело, осознавая, что спустя какое-то время он станет настолько сильным, что сможет легко помочь им и защитить. К сожалению, все это упиралось во время, а люди страдали прямо сейчас. Такому отзывчивому человеку, как он, было тяжело осознавать это. Закинув голову назад, Руслан посмотрел на голубое небо, по которому плыли пушистые белые облака, и тихонько выругался. «Кто бы вы ни были, призвавшие меня в этот мир, почему вы не дали мне всю силу сразу, черт бы вас побрал?» После этих слов он закрыл глаза и про себя поблагодарил этих всемогущих существ, что хотя бы дали ему возможность сделать этот мир лучше и спасти сотни миллионов жизней, пусть и не сразу. По его текущему плану система правления будет строиться сверху вниз. Семья командира станет на самом верху пирамиды и примет на себя роль императорской, так как это было легче принять жителям этого мира. Что-то будет, как и в других империях, но вот то, что касается жизни людей, тут все будет абсолютно иначе. Император, президент, вождь или как бы ни называлась его должность, он планировал сделать себя гарантом человечества на равные возможности для всех людей, а не для клики, собравшейся вокруг него. Пусть высокопоставленные чиновники наслаждаются жизнью, зарабатывая огромные деньги, но как только они забудутся и проигнорируют потребности простого гражданина, командир без тени сомнений собирался истребить их вместе со всей семьей. Прямо сейчас поводов для этого никто не давал, но Руслан был уверен на 100%, что такое обязательно произойдет. Любой мог решить, что у него достаточно власти и влияния, чтобы бросить вызов командиру, однако была вещь, через которую невозможно переступить – армия. Войска СССР были абсолютно лояльны своему главнокомандующему, благодаря чему в новой стране будет невозможен бунт или революция. Это являлось тем, что позволяло Руслану опираться на нее, а не другие центры влияния, которые возникнут в будущем. Обдумывая все это, он услышал крадущиеся шаги человека и улыбнулся, не открывая глаза. Он точно знал, что это Анна, которая всегда старалась подкрасться к нему. Эта девушка не скрывала своих намерений, а командир не был дураком, который не понимал, что она также метит в его жены. По правде говоря, Руслан уже принял решение относительно нее, просто пока это не торопило, и ему нравилось флиртовать с ней, что также являлось очередным развлечением в мире, где отсутствовало телевидение и интернет. Девушка, одетая в облегающий темно-зеленый костюм, подчеркивавший ее идеальную фигуру, кралась на туфлях с высоким каблуком, стараясь не издавать шума. Ее изумрудные глаза сузились вслед за появившейся ухмылкой женщины, которая заметила беззащитную жертву. Находясь в 5 шагах, Анна уже планировала прыгнуть на Руслана, как кошка, когда услышала его бархатистый голос. «Ты уже сделала то, о чем я тебя просил». Девушка раздосадованно топнула ножкой, после чего направилась к нему, громко стуча каблуками. «Мог бы подыграть», — обиженно заявила она и, подойдя вплотную, встала прямо перед ним. Командир, открыв глаза, посмотрел на ее силуэт снизу вверх, скользя взглядом по изящным длинным ногам, переходящим в красивые бедра и тонкую талию. Все выше поднимая глаза, Руслан на мгновение остановился на ее объемной груди и только затем добрался до зеленых глаз девушки, которые ехидно смотрели на него. Анна провела тонкой ручкой по своему бедру, а затем потянулась к лицу, нарочно зацепив свою грудь, и слегка погладила указательным пальцем влажные губы, после чего томно произнесла: «Если хочешь, это все будет твоим». Стараясь смутить его, она делала все, что угодно, потому что это было ее развлечением – смущать мужчин. Однако командир отреагировал спокойно и даже холодно. «Это и так мое, а когда я захочу, «Ты сделаешь все, что я прикажу», — сказав это, он начал подниматься с земли и, отряхивая штаны, вновь обратился к ней. «А сейчас я хочу знать, когда будет готова платежная система. Пока войска готовились к штурму города рабов, необходимо было наладить жизнь гражданских. Алиса почти каждый день просила дать ей хоть что-то, чтобы уйти от бартера и начать развивать экономику города. Хотя девушка хотела получить в качестве инструмента бумажные деньги, командир решил сразу уйти от этого и перейти к бесконтактной оплате товаров, причем куда более совершенной, чем на земле. Анна, которая возбудилась от этих властных слов командующего, готова была разорвать на нем одежду и накинуться со всей яростью, на которую только способна, но, сдержавшись, полезла в нагрудный карман, из которого вытащила прямоугольную тонкую металлическую пластину и, облизывая пересохшие губы, протянула ее Руслану. Командир спокойно забрал ее и стал разглядывать. По виду она напоминала простую карту, которую люди на земле использовали для оплаты в магазинах, но Анна, протянув руку, коснулась одной из сторон, когда прямо на глазах у Руслана появилось небольшое фото самой эльфийки, демонстрировавшее по очереди ее профиль и анфас. Анна, видя заинтересованность ее изобретением, тут же пояснила: «Работает от отпечатка пальца. Фото сделано из пыли кристаллов, что мы добыли в мертвецах, подделать невозможно. Все карты заносятся в базу данных военной лаборатории. Если приложить ее к терминалу, что мы сейчас создаем, искусственный интеллект сверит данные и сможет тут же вычислить подделку, если кто-то все же сумеет создать такую». После этого девушка в подробностях рассказала все, что связано с новой системой оплаты. Фото на карте не являлось им в полном смысле этого слова. Пыль под действием электрического импульса перестраивалась таким образом, что создавала изображение, как в электронных книгах, только в отличие от них, тут изображение было цветным и имело очень высокое разрешение, словно смотришь на настоящего человека. Однако это было не все, что давал этот маленький инструмент. Людям для перевода денег друг другу достаточно коснуться карты человека, которому хотят передать деньги, голосом сообщив сумму, которую необходимо отправить. В дальнейшем планировалось добавить интерактивный интерфейс, чтобы это можно было делать без личных встреч, но на текущий момент этого было достаточно, с чем командующий был абсолютно согласен. Помимо всего прочего, карта выступала как удостоверение личности, в котором хранилась вся информация о владельце. Полиция, для которой разрабатывались свои терминалы, должны были получить доступ к некоторой информации в ней, чтобы проверять граждан. Руслан улыбнулся во все лицо, понимая, насколько важно это маленькое изобретение. Это важно для экономики будущей страны, в том числе и для безопасности. Все деньги людей будут находиться под контролем правительства, и никто не сможет дать взятку или совершить незаконную операцию, не оставив следа, по которому любой нарушитель будет тут же отслежен. Это были истинными причинами, по которым Руслан собирался уйти от бумажных денег, тотальный контроль над финансами. Оторвавшись от металлической пластины, он посмотрел на самодовольную девушку. Для нее создание такого инструмента стало лишь развлечением и вызовом, учитывая, что она никогда не занималась микроэлектроникой. Благодаря новому телу, ее способность к обучению возросла в десятки раз. Получив доступ к базе данных лаборатории, она активно изучала всевозможные научные направления, в результате могла решать множество проблем новой страны. Руслан протянул карту девушке, и когда она подняла руку, чтобы забрать, он отмахнулся и сам засунул в ее нагрудный карман, нарочито прижимая ладонью упругую грудь эльфийки. Видя раскрасневшееся от возбуждения лицо Анны, он, усмехнувшись, развернулся и пошел в сторону центрального входа дворца, чтобы вернуться в свой кабинет, по пути издеваясь над ней. «Ну что, кто из нас больше смущен?» Однако эльфийка явно была не смущена. Этот мужчина делал все, что ей так нравилось. Она желала, чтобы над ней доминировали и пренебрегали. Из-за ограниченной жизни в прошлом, девушка находилась под постоянной опекой, что теперь вызывало у нее лишь отвращение. Анна не желала, чтобы кто-то вновь заботился о ней и оберегал. Руслан, в понимании девушки, являлся идеальным образцом доминанта, который считает ее не больше, чем собственностью, которой может распоряжаться, как угодно, отчего она готова была запрыгнуть на него прямо здесь и сейчас. Невозможность помыкать им и использовать благодаря своим внешним данным, делали его просто непозволительно дорогим призом, чем тот беззастенчиво пользовался. Глядя на широкую спину мужчины, она со злостью сжала кулаки и, стиснув жемчужные зубки, последовала за ним, не желая выпускать его из поля зрения. Тем временем в доме правительства, на самом верхнем этаже, в своем кабинете находилась Алиса, одетая в новенькое элегантное белое платье, которое явно было не к месту для работы, а скорее подходило для дорогого банкета. Девушка сидела в большом кресле, ожидая, пока ее помощница разольет чай двум неожиданным гостям. Напротив нее в двух креслах сидели Маркус и Лилит, пришедшие по какому-то важному делу. Министр торговли был, как всегда, одет в вызывающий салатового цвета костюм тройку, а его спутница носила повседневное голубого цвета длинное платье. Когда чай налили и помощница мэра отошла к дальней стене, ожидая новых приказов, Алиса властно взяла серебряную чашку и, сделав глоток, поставила обратно на тарелку, после чего посмотрела на Маркуса, давая ему понять, что тот может уже сообщить цель визита. Министр никуда не торопился. Он уже догадывался, что его положение в данный момент непоколебимо и эта девушка не намного выше него статусом, однако, как дальновидный человек, он не собирался довольствоваться таким положением. Сделав большой глоток чая, Маркус также поставил чашку на тарелку, после чего обратился к девушке напротив. «Как мы все понимаем, вы официально вошли в семью командира и...» В этот момент Алиса жестом остановила его и сделала жесткое предупреждение. «Если вы планируете обсуждать дела Руслана, вам лучше делать это при нем, иначе вас могут не так понять», — заявила она. Маркус усмехнулся, поняв, что происходит. Пусть и казалось, что мэр случайно попала в семью будущего правителя этой планеты, но, судя по всему, она уже вошла в эту роль и явно не хочет терять свое положение из-за необдуманных поступков. Однако министр лишь кивнул в ответ, после чего продолжил. «Я не собираюсь лезть в дела командующего, но хотел бы помочь вам», — сообщил он. Алиса, склонив голову набок, большими черными глазами смотрела на него, не понимая, что тот хочет предложить. Маркус не стал томить ожиданием и раскрыл причину своего прихода сюда. «Пока у вас нет ребенка от командира, ваше положение не так прочно, как вам бы этого хотелось, поэтому хочу предложить вам решение», — сообщил он, а затем, переведя взгляд на Лилит, добавил, «взамен вы поможете этой милой девочке войти в семью». Мэр также посмотрела на гостью, которая растерянно смотрела своими зелеными глазами то на одного, то на другого, ведь ей не была известна цель визита сюда. Маркус же своими действиями хотел получить двух человек в семье Руслана, которые в случае необходимости поддержат его в будущем, если нужно будет заступиться перед командиром. Он точно знал, что обязательно где-то оплошает, и, делая вид, что заботится о Лилит, хотел, с одной стороны, дать ей желаемое, а с другой, помочь Алисе с рождением ребенка. В этом мире даже с таким тривиальным делом, как рождение детей, было не все так просто. Эволюция здесь пошла довольно интересным образом. Двум людям было недостаточно просто встретиться и, проведя ночь вместе, через 9 месяцев дождаться ребенка. Чтобы просто зачать, женщина должна была иметь определенные гены, которые при всем невероятном улучшении от поколения к поколению в случайном порядке отсутствовали у 30% женщин. Это был своего рода естественный отбор, и, хотя в нормальных условиях с появлением все более совершенных людей такая патология должна была исчезнуть вовсе, в этом мире почему-то такого не происходило, и 30% женщин все так же оставались бесплодными. Алиса это четко понимала, и, по правде говоря, Маркус ударил в самое слабое ее место. Так как она никогда не была с мужчиной и тем более не пыталась забеременеть, девушка понятия не имела, способна ли она зачать, поэтому сказанное человеком перед ней заставило ее сердце биться сильнее. Успокоив свои разгулявшиеся нервы, она спокойно обратилась к нему. «Не существовало лекарства, чтобы это исправить, иначе я бы знала об этом», — заявила она, на что тут же получила ответ министра. «Существовало и существует». После этих слов он достал флакон с голубоватой жидкостью и поставил перед ней, а после добавил, «Или вы думаете, что императорская семья северян позволила бы такой глупости решать, кто будет носить их фамилию?» Лекарство существовало, и сверхбогатые жители этого мира тайком закупали его для себя и своих жен, чтобы исключить случайность. Хотя ходили слухи о существовании такого продукта, никто не мог подтвердить это. Прямо сейчас перед Алисой стоял флакон, цена за которой была не столь высока. Посмотрев на Маркуса, поколебавшись немного, Она наконец заговорила. «Я помогу Лилит попасть в семью, однако гарантирую вам, что если это какая-то подлость, вы очень быстро пожалеете об этом». Министр был абсолютно спокоен на этот счет. Никаких злодейств он не планировал, просто страховался, чтобы не потерять местечко, которое в будущем обещало стать настолько желанным для всех вокруг, что у него появится невероятное количество врагов. Лилит тем временем с округлившимися глазами смотрела на этих людей, которые решали ее судьбу. С одной стороны, она была счастлива, что получит шанс стать женой командира, а с другой, понимала, что ей очень далеко до людей, которым безразличны чужие желания и жизни, ведь девушка ни на секунду не сомневалась, что Маркус старается исключительно для себя, хоть и делает вид, что все это ради нее. Глава 63. Будущее начинается здесь. В шумном, душном баре Массиона, за одним из столиков в углу, сидел Рюта, глава отряда по захвату рабов. Склонив голову над бокалом холодного пива, этот человек со змеиным лицом, стиснув зубы, разглядывал капли конденсата, стекавшие по прозрачному стеклу. Прямо сейчас он был очень зол, так как после того, как солдаты Руслана выкрали семена с хранилища, он потерял почти все. Вернувшись в Массион и доложив о случившемся непосредственному правителю этого города, которым был революционер 7-го уровня, Рюта был понижен до рядового бойца, а также жестоко избит. Ему бы радоваться, что он вообще смог выжить, но это было не в его характере. Жестокий и беспринципный, он всегда был тем, кто избивал и унижал других, однако теперь его самого унизили, и ему необходимо было отомстить за это. Как и все люди его склада ума, мстить Рюта планировал не хозяину города, так как на это просто не хватило бы сил у такого, как он, а военным, которых считал виновниками всех своих бед. Он верил, что мог бы с ними справиться, будь у него больше бойцов, ведь в них не ощущалась сила эволюционеров выше 4-го уровня. Была еще одна причина желания поквитаться с военными – собаки. Одного купленного пса Рюта смог продать за 50 кристаллов среднего уровня, а также был получен заказ из синдиката на любое их количество. Зная об этом Руслан, он сам с радостью продавал собак, ведь один кристалл у такого уровня конвертировался системой примерно в 1000 монет. Правда, Рюта хотел не только собак, но и способ их получения. Рядом с ним сидели три такие, и все имели одинаковое развитие, что намекало на искусственное взращивание. Повернув голову, мужчина ухмыльнулся, глядя на пса, который, высунув язык, быстро дышал, следя за своим хозяином. Протянув собаке кружку пива, Рюта обратился к нему, как к человеку. «Хочешь?» И, склонившись, следил за тем, как тот стал лакать жидкость янтарного цвета. В этот момент за стол подсел широкоплечий бандит по имени Летто, у которого через все лицо шел отвратительный шрам. Одетый в грязные джинсы и майку на потное тело, он дождался, пока мужчина напоит пса, и только после того, как тот, выпрямившись, обратил на него внимание, заговорил. «Босс, наши разведчики выяснили все про военных», — сообщил он. Когда Рюта кивнул, давая понять, что готов выслушать отчет, Летто начал передавать полученную от разведчиков информацию. По его данным выходило, что военные заняли город Лоран. Их численность немногим более 500 человек, и в их распоряжении 40 танков, 2 десятка зенитных установок, а также несколько грузовиков с пулеметами. Такая грозная сила должна была отпугнуть многих, но только не мужчину со змеиным лицом, ведь у него хватало и своих козырей. К тому же, он надеялся уговорить хозяина города поддержать атаку на Лоран. Хотя напрямую тот на это не пойдет, так как состоит в Орданском союзе, но мог посодействовать тайно, оставалось только убедить. Рюта, подумав немного, встал из-за стола и пошел на выход из бара, чтобы попробовать поговорить с хозяином города, ведь выгоды от захвата столицы обещали быть просто заоблачными, а Машан, глава союза, мог и закрыть глаза в обмен на долю от добычи. Ранним утром, когда на небе начали показываться первые признаки восходящего летнего солнца, Руслан, одетый в военную форму, стоял, заложив руки за спину, на северной окраине города, глядя куда-то вдаль. Прямо за его спиной стояли Алиса и Анна, а дальше позади находился взвод солдат охраны, рассредоточившись вокруг автомобилей, на которых приехали, осматриваясь по сторонам. Девушки, пришедшие с командиром, не понимали, зачем они смотрят в пустоту, ведь войска, возглавляемые Лингином и Наташей, уже несколько часов назад покинули город, и, кроме пустынных полей, упирающихся в лес вдалеке, Тут ни на что смотреть. Командир и сам особо не понимал, зачем он продолжает пялиться вдаль. Возможно, все дело было в нежелании отпускать Наташу на это опасное задание, но, как и генерал, девушка понимала свою роль и не желала оставаться в городе, так как только у нее были силы защитить солдат от эволюционера седьмого уровня. Амари также отправился с армией численностью 2000 человек, 400 роботов-пауков, 100 танков Рена и 50 зенитных установок ФЛЭК, чтобы убедиться, что все пройдет гладко. Хотя план прорабатывался до мелочей и несколько раз были проведены военные игры, генерал опасался неожиданностей со стороны противника, а также возможных проблем со связью, что разрушит весь план безопытного командования. Это было первое крупное завоевание для новой республики, что разом увеличит численность граждан на 50-60 тысяч человек. Как раз это было ясно Руслану, поэтому ему очень хотелось отправиться с войсками, чтобы развернуть на месте военный завод, бараки и другие здания для производства солдат и техники. К сожалению, его желанию воспротивились абсолютно все его подчиненные, при этом больше всех Наташа, ведь она знала, что существование всей армии, а также самой страны зависит от того, жив командир или нет. Алиса, стоявшая слева от командира, обратилась к нему. «Я хотела попросить вас пообщаться с людьми, чтобы они почувствовали себя ближе к руководителю страны», сообщила она. Девушка, одетая в облегающие ее округлые формы голубые джинсы, белую рубашку и белые кроссовки, была очень соблазнительна, но Руслану до ее внешности не было никакого дела. Не поворачиваясь к ней, он чуть слышно произнес: «Ты», — Алиса нахмурила брови, не понимая, что это значит, но командир, обернувшись, добавил: «Раз уж решила стать частью семьи, обращайся на «ты». Я не собираюсь деликатничать в собственной семье». Девушка раскраснелась, так как это было впервые, когда мужчина перед ней сам признал ее статус, и смущенно опустив глаза, кивнула. В любое другое время Руслану могла понравиться такая скромность, но прямо сейчас внутри него все переворачивалось с ног на голову, отчего тошнота подступала к горлу. В этот момент перед глазами появилось окно уведомлений, которое он видел впервые. Навык «Холодный расчет» активирован, с его появлением командира словно облили ледяной водой. В голове прояснилось, а эмоции, бушевавшие в нем из-за переживаний по поводу Наташи, тут же улеглись. В следующую секунду прозвучал синтезированный женский голос: «Командир, ваше психологическое состояние отныне не будет зависеть от наличия рядом с вами Кирика. Вы можете активировать навык по собственному усмотрению», — сообщила она. Руслан, глядя в пустоту, зловеще усмехнулся, чем озадачил своих спутниц, стоявших прямо перед ним. Им было сложно понять, что все это недолгое время, что он в этом мире, ему было не по себе, так как без Кирика настроение скакало то вверх, то вниз. Зависеть от человека в такой ерунде, что раньше даже не требовало контроля, было довольно неприятно. По всей видимости, нахождение этого ребенка рядом со мной дало таки свой эффект, подумал он, а затем посмотрел на Алису. «Что нужно делать?» — спросил командир. Девушка, поколебавшись секунду, взглянула на Анну, которая также была смущена взглядом этого мужчины, а затем начала объяснять, что требуется от него. «Людям нужен лидер, но они также должны понимать, что необходимо соблюдать дистанцию. Желательно, чтобы ты не вел себя, как обычно», — тут она замолчала, однако, заметив, что Руслан реагирует нормально, продолжила: «Желательно, чтобы ты вел себя более властно, давая людям понять, что у тебя есть сила, вести себя так и одновременно дать им понять, что ты один из них». От одних только этих слов у командира разболелась голова. Он понимал, что с его новой ролью придется многое изменить, и сказанное Алисой ему было понятно. Люди в эти времена хотят быть уверенными, что человек на верхушке власти является сильным лидером, чтобы они могли переложить на него ответственность за свои жизни. Если им покажется, что тот всего лишь притворяется или ведет себя несерьезно, они могут решить взять все в свои руки, полагаясь лишь на себя, а все вокруг станут воспринимать как нечто временное. Однако для Руслана все это было сложно, ведь лидером он никогда не был, а теперь от него просили стать вождем, причем в сложные времена. Только вот выбора ему никто не оставлял, а учитывая, какие амбиции он в себе взращивал, пора было выучить пару новых трюков. Взглянув в черные глаза девушки, он кивнул ей и слегка улыбнулся, давая Алисе возможность расслабиться. Тем временем стоявшая слева Анна слегка хмыкнула, и когда на нее обратили внимание, она своим нежным голоском произнесла: «Ничего не выйдет, ты плохой актер». Сказав это, эльфийка показала ему острый язычок и, развернувшись, направилась в сторону внедорожника, нарочито виляя своей задницей в обтягивающих джинсах. Руслан, ухмыляясь, замотал головой и также направился следом, понимая, что в чем-то эта девушка права. По проселочной дороге, которая вела в Массион в объезд крупных населенных пунктов, под палящим солнцем шла длинная колонна танков, грузовиков, мобильных зенитных установок, роботов-пауков и автоцистерн. Во главе двигался комбайн системы, который водил пулеметом на кабине в разные стороны, осматривая территорию вокруг. Прямо позади него ехал тяжелобронированный внедорожник, на крыше которого можно было заметить пулемет, за которым находился пехотинец СССР. В самой машине, на заднем сиденье сидели Лингин справа и Наташа слева. Оба молча наблюдали пустынные пейзажи за открытыми окнами, лишь изредка развлекавшие их одинокими мертвецами, бежавшими к колонне, и монстрами, что, наоборот, убегали от них. Наташа, не проронившая ни слова за последние 6 часов, вдруг, повернувшись к Комаре, обратилась к нему. «Как думаете, план командира реален?» – спросила она. Генерал не сразу понял, о чем речь, ведь Массион хоть и крупный город, но для их войск не должен был стать проблемой. Однако девушка пояснила, что имеет в виду захват всей планеты. Цель, которую определил командир на годы вперед. Лингин посмотрел в большие голубые глаза девушки и, улыбнувшись, ответил: «Я военный. Моя задача – выполнять приказы. Солдаты моего статуса всегда стремятся к большему. Умереть, став героем, что может быть более почетным для такого, как я?» – спросил он и, не дав ответить, добавил: «Не думайте, что я мечтаю умереть или тратить жизни простых солдат на свои цели. Однако я действительно хочу увидеть то будущее, в котором мы сможем захватить всю планету и объединить людей под одним правителем. Реально ли это? Вполне, если вы в это верите». После этих слов он отвернулся к окну и продолжил наблюдать за пустынными полями до горизонта, где раньше выращивали зерно. Лингин на самом деле надеялся, что этот проклятый мир можно изменить. Не просто собрать всю власть в руках одного человека, а именно изменить. Пусть он и не сказал бы это в прошлом, но теперь, когда Руслан заявил, что все люди должны иметь равные права и не должно быть рабства, а чиновников необходимо держать в ежовых рукавицах, Амари желал этого всей душой. Потихоньку он заражался идеей социализма, как его представлял командир. Бесплатная медицина, бесплатное образование и бесплатное жилье. Помимо еды, это базовые потребности человека, которые государство должно обеспечить, ведь каждый гражданин не может построить отдельную квартиру и обучиться медицине, а значит, это должно предоставить государство. У Руслана был яркий пример такого, потому что в СССР на земле все это было сделано и сделано на высоком уровне. Возможно, если бы у той страны не было врага в лице капитализма, все пошло по-другому. Хотя в последнем командир был не особо уверен, так как политическая система страны являлась не самой правильной с самого начала, а люди, приходившие к власти, год от года становились все менее компетентными. В этом мире Руслан планировал воспитать и дать дорогу настоящим профессионалам, о чем сообщил всем своим подчиненным. Генерал, слушая такие откровения, был поистине восхищен этими планами. Страна, в которой каждый будет на своем месте и будет действовать на ее благо, обязательно достигнет небывалых высот. Именно поэтому Лингин хотел как можно быстрее начать реализацию плана. Прекрасная страна будущего в его голове должна была появиться как можно раньше, чтобы он тоже успел насладиться жизнью в ней. Глава 64. Ультиматум Наташи. В 20 километрах севернее Массиона находилось ущелье шириной 80 метров и глубиной до сотни метров, которое растянулось на 240 километров с запада на восток. Еще во времена королевства здесь построили деревянный мост, чтобы купцам и войскам не приходилось обходить ущелье. Сам мост построили довольно интересным способом, так как опоры выстраивались со дна ущелья, словно его делали из конструктора. В дальнейшем рядом с ним построили точно такой же железный, а деревянный просто оставили гнить, и в результате, спустя 2 столетия он рухнул под собственной тяжестью. Даже сейчас, в эти сложные времена, мост находился под охраной, так как все понимали, что в случае, если с ним что-то случится, придется делать огромный крюк, чтобы попасть на северную часть Кильради. У небольшого контрольно-пропускного пункта находилось 6 бандитов, которые от скуки резались в карты или напивались пойлом, прихваченным с собой перед дежурством. Им не было нужды особо переживать, что кто-то скрытно нападет на них, так как никаких ресурсов они не охраняли, а территория вокруг открыта на 360 градусов. Место у моста было довольно пустынным, ведь деревья в этом регионе не приживались, а редкая зелень вряд ли могла позволить подойти к КПП незамеченным. Грязные, потные и уставшие от монотонной работы эволюционеры лишь изредка поглядывали на противоположную сторону моста, чтобы проверить, не появился ли там очередной караван торговцев, которые обязательно отблагодарят их за службу. На обратную сторону бандиты не смотрели вовсе, так как единственная дорога, что вела в сторону Массиона, была видна на всю длину до горизонта, к тому же вся область находилась под контролем охотников за рабами и вряд ли те могли пропустить хоть кого-то. Только вот они совершали ошибку, которую Руслан никогда бы не допустил, они доверяли другим. В 4 километрах на юг Наташа сидела на крыше внедорожника со снайперской винтовкой в руках, наблюдая за охраной у моста. Вокруг машины стояли солдаты, осматриваясь по сторонам. Так как войска СССР планировали штурмовать город рабов, мост необходимо было взять под контроль, чтобы никто не смог прийти на помощь бандитам, и, разумеется, в первую очередь решили заняться именно им. Генерал предложил отправить несколько внедорожников и грузовиков, чтобы под видом торговцев приблизиться к КПП, а затем захватить его, но девушке требовалась разминка перед настоящим боем. Отслеживая через оптику бандитов, она время от времени высматривала развивающиеся на ветру тряпки и тканевые баннеры, словно специально развешанные здесь для снайперов, которые могли по ним вычислить направление и скорость ветра. Долгое время следя за происходящим, Наташа наконец выбрала первую цель. Им являлся мужчина, который развалился на лежанке у небольшой будки, накрыв лицо журналом. Медленно сняв винтовку с предохранителя, она погладила указательным пальцем курок, а затем нажала на него. Сразу после этого, казалось, что все это время сонная девушка ускорила время вокруг себя, так как она молниеносно перевела прицел на следующую цель и, передернув затвор, выстрелила вновь, а затем еще раз и еще, пока не сделала 6 выстрелов. На КПП успавшего мужчины голова лопнула, как арбуз, но прежде, чем остальные успели даже отреагировать, меньше чем за секунду прилетело еще 5 пуль, убивших всех находившихся здесь. Кому-то разнесло голову, другим вырвало кусок плоти размером с кулак из тела, в результате чего 6 человек умерло почти мгновенно. Наташа не видела результатов своей работы. На самом деле, с того момента, как она сделала последний выстрел, девушка уже собирала оружие, когда пули были еще в полете. По ее подсчетам, требовалось 3 или 4 секунды, прежде чем ее цели умрут, поэтому тем, кто бодрствовал или как-то перемещался, она стреляла в корпус, для надежности, понимая, что ее пули убьют их, куда бы ни попали, а тех, кто спал или сидел неподвижно, она убивала выстрелом в голову. Уложив оружие в металлический кейс, Наташа взяла лежавшую рядом рацию и мелодичным голосом передала приказ: «КПП чисто, высылайте инженеров, пусть заминируют мост». Сразу после ее слов стоявший за холмом в 10 километрах позади грузовик завел двигатель и двинулся по полям в сторону моста. В машине находились 4 инженеров и 12 солдат, задачей которых было не только заминировать мост, но и охранять его, ведь без необходимости взрывать никто не планировал. Лингин, находившийся на западе от Массиона вместе с основными войсками, слушал переговоры Наташи, и на его покрытом щетиной лице появилась счастливая улыбка. Пока все шло очень хорошо, они без происшествий достигли окрестностей города рабов, а также смогли захватить ключевую позицию на севере. Массион находился всего в нескольких километрах от реки на востоке, что в данном случае перекрывало возможности бегства эволюционеров и получения ими подкрепления от кого бы то ни было. На западе находятся войска СССР, а с юга могут подойти лишь разрозненные отряды охотников за рабами или солдаты Руслана, так что, по мнению генерала, все шло отлично. Глядя на карту, развернутую на капоте внедорожника, Амари обратился к Кристиану, стоявшему рядом. «Есть новости от диверсантов?» – спросил он. Молодой человек, одетый в военную форму, тут же доложил: «Товарищ генерал, по их сообщениям, все готово и ждут лишь нашей отмашки». Лингин перевел взгляд с карты вдаль, на видневшийся купол дворца, находящегося в центре Массиона, и отдал приказ: «Передайте младшему лейтенанту, что через 15 минут мы начинаем, пусть будет готово». Кристиан тут же связался по рации с Наташей и сообщил ей приказ Лингина, после чего побежал к войскам, расположившимся в отдалении, чтобы проверить их готовность. В Массионе, в самом центре, находился дворец с золоченной куполообразной крышей, где в данный момент проживал хозяин этого города, Анжиклом. Высокий брюнет с черными глазами и квадратным лицом, на вид лет 40, всегда одетый в форму армии Кильрадии с майорскими нашивками, он же мог стать лицом пропагандистских плакатов. В прошлом военный, после конца света он быстро эволюционировал и, заручившись поддержкой своих бывших сослуживцев, захватил город, который теперь находился в его полном распоряжении. Вступив в Орданский союз, он еще сильнее упрочил свое положение, поэтому мог жить в свое удовольствие. К сожалению или к счастью, в отличие от Руслана, который хотел весь день ничего не делать, служба в армии приучила его к постоянной занятости. Мужчина предпочитал аскетичный образ жизни, и даже жен у него было всего две, хотя выбор был гораздо шире, чем у руководителя СССР. Торговцы без конца приводили лучших рабынь, но тот отказывался от них. Вообще, репутация у Анжи была довольно неординарной. С одной стороны, в городе ходили слухи о забитых пыточных в подвалах дворца, а с другой, руководитель города никогда не притеснял жителей города и, наоборот, установил множество законов, которые контролировали порядок. Даже к рабам в Массионе относились скорее как к полезным животным, которые также имели права, в отличие от той же Тирольской бухты, когда ею руководил Барнс. Анжи не раз видели убивающим или наказывающим бандитов, но никогда не замечали жестокости в адрес простых людей, из-за чего также ходили слухи, что лидер города на стороне обычных жителей, просто не может это продемонстрировать, не повернув против себя тысячи бандитов, с которыми даже ему будет сложно справиться. Клом никак не контролировал данные россказни о себе, предпочитая заниматься своим делом, не отвлекаясь на такие мелочи. Сегодня, как и всегда, он сидел в кабинете, изучая документы, когда в большие двери на противоположной стороне от него постучали, а следом вошел высокий седовласый дворецкий лет 60, поклонившись, доложил: «Господин, прибыл торговец Эким и просит принять его», — сообщил он. Раньше являвшийся слугой в доме одного из олигархов, дворецкий действительно имел такую профессию, которую получил в наследство. Имея тысячелетнюю родословную, дворецкий по имени Легит легко находил работу в любом месте и в любое время, даже в такое, как сейчас. Анжи, оторвавшись от бумаг, с удивлением посмотрел на него, так как было странно, что торгаш смог вообще заставить слугу хотя бы передать сообщение, не говоря уже просьбу о личной встрече. Словно прочитав мысли, дворецкий, открыв дверь, отошел в сторону. В дверном проеме показался еще один слуга, который на подносе нес целую гору кристаллов высшего уровня, и это расставило все на свои места. Такое подношение действительно стоило встречи с хозяином города. Клом кивнул слуге, давая разрешение привести гостя, после чего вернулся к работе. Уже через 5 минут в кабинет вошел толстый купец в цветастых дорогих одеждах. Это был поистине купец, а не торговец, так как вырядился в какие-то балахоны, призванные, скорее всего, скрыть полноту мужчины. С льстивым лицом он, склонившись, прошел в центр огромного кабинета, ожидая, пока с ним заговорят. Это была первая личная встреча с главой города для Акима, и он понятия не имел, как себя нужно вести, поэтому просто надеялся уйти отсюда живым, какое бы унижение ни пришлось стерпеть. Хотя то, что он должен был сделать, оставляло мало шансов на это, но возможность попасть в совет синдиката того стоила. Клом, отложив ручку, откинулся на высокую, явно старинную спинку кресла и кивнул торговцу, давая ему разрешение говорить. Аким тут же начал благодарить за прием, после чего сообщил то, ради чего прибыл. «Меня просили передать, чтобы вы выглянули в окно на площадь». В этот момент инстинкты Клома закричали об опасности, так как просьба явно была угрозой. Вместо того, чтобы предпринимать что-либо, мужчина быстро оценил обстановку. Перед ним был тяжелый дубовый стол, спинка кресла также была довольно толстая и могла защитить от выстрела. Позади кресла была толстая стена дворца, которая легко бы выдержала выстрел из танка. Единственным слабыми местами были окна от пола до потолка за спиной справа и слева от стола. Клом прикинул, как покинуть помещение, не попав в зону видимости снайпера, хотя и не был уверен, что угроза исходит от него. Глядя на торговца, он пытался понять, что происходит, и уже готовился юркнуть под стол, выбить его стенку и ползком добраться до дверей. Все это заняло не больше 3 секунд, из-за чего Аким даже не понимал, что уже находится на волосок от смерти, ведь хозяин города планировал на пути к отступлению убить его. Торговец продолжил говорить, видя встревоженное лицо Анжи. «Я не могу сказать, что тем, кто меня просил об этом, можно доверять, но, по их словам, если вы просто взглянете на то, что они хотят показать, сможете остаться на своем посту», — добавил он. От этих слов хозяину города даже полегчало, так как его терзали сомнения в том, есть ли угроза или нет. Теперь все было ясно, угроза реальна. Однако в словах торговца мужчина услышал некое предложение, условия которого не были ясны. Собрав волю в кулак, он приказал ему подойти к окну, а когда тот встал, загораживая обзор, тихонько поднялся с места и расположился позади него, наблюдая за происходящим на площади, где сотни людей гуляли и общались между собой. Пока двое стояли друг рядом с другом, Аким, предупредив Анжи, полез во внутренний карман халата и, вытащив небольшой листок бумаги, через плечо отдал его ему. Клом, не спуская глаз с улицы, развернул бумагу, на которой от руки были написаны 2 слова «Левое ухо». В ту же секунду окно перед ним треснуло, а следом почувствовалось жжение в левом ухе. Бывшему военному даже не нужно было думать, что произошло, так как он сразу понял, что только что снайпер пощадил его. Хотя мужчина являлся эволюционером 7-го уровня и имел чудовищную силу, стрелок явно превосходил его и мог убить в любой момент. Торговец, весь потный и бледный, как мел, с ужасом смотрел на дыру в окне, однако, понимая свою миссию, заикаясь, продолжил говорить. А они сказали, сглотнув и собравшись с мыслями, он опять начал говорить. «Вы не должны предпринимать необдуманных действий, и тогда генерал Линген гарантирует вашу безопасность и даже позволит вернуться в ряды армии в прежнем звании». От последних слов Клом широко распахнул черные глаза от удивления. Генерал Амари Линген являлся легендой Кильради, так как не только врезал министру обороны на президентском банкете, но и во время войны до последнего спасал гражданских, а также берег жизни солдат, порой даже рискуя званием. Но, что важнее, Клом в прошлом находился в его прямом подчинении, и, когда решил покинуть армию, старик долгое время уговаривал не делать этого, пророча ему свое место. Теперь этот старик, который, казалось, должен давно погибнуть, не только выжил, но и вновь приказывал своему бывшему подчиненному. Спустя минуту ступор Анжи усмехнулся, а после и вовсе взорвался хохотом на весь дворец. Смеясь, словно маньяк, он закричал так, что его могли услышать на другом конце континента. «Чертов старик, ты никогда просто так не сдаешься, верно?» Продолжая смеяться, не обращая внимания на кровоточащее ухо, он хлопал по плечу ошарашенного торговца, который уже находился в полуобморочном состоянии от страха. Тем временем, в 5 километрах от города, Наташа протянула снайперскую винтовку, напоминавшую СВД, одному из военных, а затем повернулась назад, где стоял Линген, заложив руки за спину, а за ним 1000 солдат, танки, зенитки и роботы-пауки, собравшиеся словно на парад. Амари спокойно спросил девушку: «Ну что, получилось?» Она в ответ кивнула и задала встречный вопрос: «Если он и так на вашей стороне, почему было не связаться с ним напрямую и не предложить сдать город? Да и вообще, я могла легко убить его». Линген, приказав крестьяну начать штурм города, сам пошел навстречу девушке, которая не двигалась с места. «Кто знает, что могло случиться с моим учеником после конца света. К тому же, я хотел дать ему шанс выбрать правильную сторону, а на все остальное только воля небес», — философски заявил он и, поравнявшись с ней, добавил: «К тому же, мы не можем взять город без боя, иначе будет сложнее избавиться от всех мелких ублюдков, что называют себя охотниками за рабами». Отчасти это был приказ Руслана, зачистить город от бандитов, но и сам Линген хотел уничтожить как можно больше выродков, собравшихся в этом месте, словно змеи в змеином логове. В Массионе, кроме рабов, наверное, вообще не было ни одного невинного человека, которого нельзя казнить без суда и следствия, поэтому у солдат был простой приказ – убивать любого, кто держит в руках что-то опаснее столовой ложки.